День скачек был очень занятой день для Алексея Александровича. Но с утра, еще сделав себе расписание дня, он решил, что тотчас после раннего обеда он поедет на дачу к жене и оттуда на скачки, на которых будет весь двор и на которых ему надо быть. Скачки были несчастливы, и 17 человек попадало и разбилось больше половины. Когда Вронская упала, и Анна громко ахнула, в этом не было ничего необыкновенного. Но вслед за тем в лице Анны произошла перемена, которая была уже положительно неприлична. Она совершенно потерялась, она стала биться, как пойманная птица, то хотела встать и идти куда-то, то обращалась к Бетси. «Поедем, поедем!» «Пойдемте, если вам угодно». Анна, не отвечая мужу, подняла бинокль и смотрела на то место, где упал Вронский. Но было так далеко, и там столпилось столько народу, что ничего нельзя было разобрать. Она опустила бинокль и хотела идти, но в это время подскакал офицер и что-то докладывал государю. «Я еще раз предлагаю вам свою руку, если вы хотите идти». Анна с отвращением отстранилась от него и, не взглянув ему в лицо, отвечала: «Нет-нет, оставьте меня, я останусь». Офицер принес известие, что ездок не убился, но лошадь сломала спину. Услыхав это, Анна быстро села и закрыла лицо веером. Алексей Александрович видел, что она плакала и не могла удержать не только слез, но и рыданий, которые поднимали ее грудь. Алексей Александрович загородил ее собою, давая ей время оправиться. «В третий раз предлагаю вам свою руку». Анна смотрела на него и не знала, что сказать. Княгиня Бетси пришла ей на помощь. «Извините меня, княгиня, но я вижу, что Анна не совсем здорова и желаю, чтобы она ехала со мною». Анна испуганно оглянулась, покорно встала и положила руку на руку мужа. На выходе из беседки Алексей Александрович так же, как всегда, говорил со встречавшимися, и Анна должна была, как и всегда, отвечать и говорить, но она была сама не своя и как во сне шла под руку с мужем. «Убился или нет? Правда ли? Придет или нет? Увижу ли я его нынче?» — думала она. Она молча села в карету Алексея Александровича и молча выехала из толпы экипажей. Несмотря на все, что он видел, Алексей Александрович все-таки не позволял себе думать о настоящем положении своей жены. Он видел только внешние признаки. Он видел, что она вела себя неприлично и считал своим долгом сказать ей это, но ему очень трудно было не сказать более, а сказать только это. Он открыл рот, чтобы сказать ей, как она неприлично вела себя, но невольно сказал совершенно другое. «Как, однако, мы все склонны к этим жестоким зрелищам. Я замечаю...» «Что? Я не понимаю». Он оскорбился и тотчас же начал говорить то, что хотел. «Я должен сказать вам...» «Вот оно, объяснение», — подумала она, и ей стало страшно. «Я должен сказать вам, что вы неприлично вели себя нынче». «Чем я неприлично вела себя?» «Не забудьте», — сказал он ей, указывая на открытое окно против кучера. Он приподнялся и поднял стекло. «Что вы нашли неприличным?» «То отчаяние, которое вы не умели скрыть при падении одного из ездоков». Он ждал, что она возразит, но она молчала, глядя перед собою. «Я уже просил вас держать себя в свете так, чтобы и злые языки не могли ничего сказать против вас. Было время, когда я говорил о внутренних отношениях, я теперь не говорю про них. Теперь я говорю о внешних отношениях. Вы неприлично держали себя, и я желал бы, чтобы это не повторялось». Она не слышала половины его слов, она испытывала страх к нему и думала о том, правда ли то, что Вронский не убился. О нем ли говорили, что он цел, а лошадь сломала спину? Она только притворно-насмешливо улыбнулась, когда он кончил, и ничего не отвечала, потому что не слыхала того, что он говорил. Он увидел эту улыбку, и странное заблуждение нашло на него. Она улыбается над моими подозрениями. Да, она скажет сейчас то, что говорила мне тот раз, что нет оснований моим подозрениям, что это смешно. Теперь, когда над ним висело открытие всего, он ничего так не желал, как того, чтобы она так же, как прежде, насмешливо ответила ему, что его подозрения смешны и не имеют оснований. Так страшно было то, что он знал, что теперь он был готов поверить всему, но выражение лица ее, испуганного и мрачного, теперь не обещало даже обмана. Может быть, я ошибаюсь? В таком случае я прошу извинить меня. Нет, вы не ошиблись. Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его. Я его любовница. Я не могу переносить. Я боюсь, я ненавижу вас. Делайте со мной, что хотите. Алексей Александрович не пошевелился и не изменил прямого направления взгляда. Но все лицо его вдруг приняло торжественную неподвижность мертвого. И выражение это не изменилось во все время езды до дачи. Подъезжая к дому, он повернул к ней голову все с тем же выражением. Так. Но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор, пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам. Он вышел вперед и высадил ее. Ввиду прислуги он пожал ей молча руку, сел в карету и уехал в Петербург. Вслед за ним пришел лакей от княгини Бетси и принес Анне записку. Я послала к Алексею узнать об его здоровье, и он мне пишет, что здоров и цел, но в отчаянии. Так он будет. Как хорошо я сделала, что все сказала ему. Она взглянула на часы, еще оставалось 3 часа, и воспоминания подробностей последнего свидания зажгли ей кровь. Боже мой, как светло! Это страшно, но я люблю видеть его лицо и люблю этот фантастический свет. Муж! Ах, да! Ну и слава Богу, что с ним все кончено. Когда она проснулась на другое утро, первое, что представилось ей, были слова, которые она сказала мужу. Ее положение, которое казалось уясненным вчера вечером, вдруг представилось ей теперь не только неуясненным, но безвыходным. Ей стало страшно за позор, о котором она прежде не думала. Она взглянула в окно и увидала у крыльца курьера Алексея Александровича. «Пойди узнай, что такое», — сказала она и со спокойной готовностью на все, сложив руки, села на кресло. Лакей принес толстый пакет, подписанный рукой Алексея Александровича. Она высвободила письмо и стала читать. При последнем разговоре нашем я выразил вам мое намерение сообщить свое решение относительно предмета этого разговора. Внимательно обдумав все, я пишу теперь с целью исполнить это обещание. Решение мое следующее. Каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя вправе разрывать тех уз, которыми мы связаны властью свыше. Семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже по преступлению одного из супругов, и наша жизнь должна идти, как она шла прежде. Это необходимо для меня, для вас, для нашего сына. Я вполне уверен, что вы раскаялись и раскаиваетесь в том, что служит поводом настоящего письма, и что вы будете содействовать мне в том, чтобы вырвать с корнем причину нашего раздора и забыть прошедшее. В противном случае вы сами можете предположить то, что ожидает вас и вашего сына. Обо всем этом более подробно надеюсь переговорить при личном свидании. Так как время дачного сезона кончается, я просил бы вас переехать в Петербург как можно скорее, не позже вторника. Все нужные распоряжения для вашего переезда будут сделаны. Прошу вас заметить, что я приписываю особенное значение исполнению этой моей просьбы. А, Каренин, при этом письме деньги, которые могут понадобиться для ваших расходов. Анна приехала в Петербург рано утром. За ней была выслана карета по ее телеграмме, и потому Алексей Александрович мог знать о ее приезде. Но когда она приехала, он не встретил ее. Она велела сказать мужу, что приехала, прошла в свой кабинет и занялась разбором своих вещей, ожидая, что он придет к ней. Но прошел час, он не приходил. Она знала, что он по обыкновению скоро уедет по службе, и ей хотелось до этого видеть его, чтобы отношения их были определены. Она прошлась по зале и с решимостью направилась к нему в кабинет. Он сидел у маленького стола и уныло смотрел пред собой. Она увидала его прежде, чем он ее, и она поняла, что он думал о ней. Увидав ее, он хотел встать, раздумал. Потом лицо его вспыхнуло, чего никогда прежде не видала Анна. «Я очень рад, что вы приехали. Я очень рад, я...» Несмотря на то, что, готовясь к этому свиданию, она учила себя презирать и обвинять его, она не знала, что сказать ему. Ей было жалко его. И так молчание продолжалось довольно долго. Сережа здоров? Я не буду обедать дома нынче, и сейчас мне надо ехать. Я хотела уехать в Москву. Нет, вы очень-очень хорошо сделали, что приехали. Да. Видя, что он не в силах сам начать говорить, она начала сама. Алексей Александрович, я преступная женщина, я дурная женщина. Но я тоже, что я была, что я сказала вам тогда и приехала сказать вам, что я не могу ничего переменить. Я вас не спрашивал об этом. Я так и предполагал. Но, как я вам говорил тогда и писал, я теперь повторяю, что я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жены так добры, как вы, чтобы так спешить сообщать столь приятные известия мужьям. Я игнорирую это до тех пор, пока мое имя не опозорено. И потому я только предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такие, какие они всегда были. И что только в том случае, если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтобы оградить свою честь. Когда она увидала опять эти спокойные жесты, услыхала этот пронзительный детский насмешливый голос, отвращение к нему уничтожило в ней прежнюю жалость, и она только боялась, но во что бы то ни стало, хотела уяснить свое положение. Но отношения наши не могут быть такими, как всегда. Я не могу быть вашей женой, когда я... Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю... Или презираю и то, и другое, я уважаю прошедшее ваше, и презираю настоящее, что я был далек от той интерпретации, которую вы дали моим словам. Впрочем, не понимаю, как, имея столько независимости, как вы, объявляя мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как кажется, вы находите предосудительным исполнение в отношении к мужу обязанностей жены. Алексей Александрович, что вам от меня нужно? Мне нужно, чтобы я не встречал здесь этого человека. И чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли обвинить вас. Чтобы вы не видали его. Кажется, это немного. Из-за этого вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя ее обязанностей. Вот все, что я имею сказать вам. Теперь мне время ехать, я не обедаю дома.